Сонет 25. Кто под звездой счастливую рожден, гордится славой, титулом и властью, а я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь — источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер, наперстник принца, ставленник вельможи, но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, в бою последнем терпит поражение, и всех его заслуг потерян след. Его удел опало и забвенье. Но нет угрозы титулом моим, пожизненным. Любил, люблю, любим.